Вот и хорошо, что нет, значит сигнал тревоги не подаст. Че с ним делать-то? Я стоял в стороне, опустившись на одно колено и направив оружие в темный зев тоннеля. Угадай, Курт достал небольшой пистолет и прострелил аварцу колено. Тот сразу пришел в себя и, выпучив глаза, хотел было заорать, но ствол пистолета во рту не дал ему набрать воздуха в легкие. «Сколько вас здесь?» — Курт сильнее вдавил пистолет аварцу в глотку. Аварец мычал и брыкал ногами. «Говори, сука!» Курт вытащил пистолет изо рта охранника и, не дождавшись ответа, ударил его стволом в глаз. Аварец заскулил и попытался спрятать лицо, уперев подбородок себе в грудь. Но проделать задуманное охраннику не дал Рихт. Он обошел негра сзади и, обхватив его голову обеими руками, насильно задрал ее вверх. Курт пнул охранника по яйцам, тот разъявил рот и снова засосал пистолетный ствол. Процедура повторилась еще пару раз, пока глаз негра не был окончательно выбит. Затем Курт достал ампулу с синтом и показал ее негру, подсунув к целому глазу. Больно аварец закивал. «Хочешь?» — Курт потряс ампулой перед мордой аварца. «Хочу». «Тогда говори». Дай аварец с вожделением уставился на ампулку. На Курт саданул рукояткой пистолета ему по голове, и негр снова завалился на бок. Рихт поднял его в вертикальное положение. Тот был в сознании и снова начал клянчить наркоту. «Расскажешь, отдам. Если нет, то…» Курт начал убирать ампулы в карман скафа. Негр, увидев, как уходит предмет его вожделения, затараторил как попугай. Из рассказа аварца выходило, что охранников здесь всего четверо, включая и его самого. Работают посменно, 2 на 2. Занимаются обычно тем, что обходят туннели и отстреливают всякую живность, которая умудрилась заползти через решетки вентиляции. Дальше тоннелей, в сам комплекс, их не пускают, да и охранка там стоит автоматизированная. Какая именно, он не знает. Видел только пару раз вооруженного дроида и турель. Работают практически за еду. Платят мало, но одевают и кормят 3 раза в сутки. Сегодня его смена, и они вдвоем с корешом должны были делать обход вместе. Однако кореш обдолбался синтом больше прежнего, и обход пришлось делать ему одному. Кореш остался в дежурке. На вопрос о том, какой тип охранного дроида, негр только пожал плечами. Курт подробно расспросил охранника о схеме тоннелей и о том, как найти их дежурку. Больше он ничего толком рассказать не мог, и Курт выполнил свое обещание. Он вколол аварцу весь пузырек с наркотой, и тот, закатив глаза, начал трястись в конвульсиях. Пару раз дернувшись, охранник замер со стеклянными глазами. Шпион переступил тело бывшего наркомана и помахал мне рукой, приглашая следом. Коллега охранника нашелся сразу. Он, как и говорил негр, валялся на лавке в комнате дежурной охраны и ловил наркотические сны. На этот раз это был какой-то тощий азиат, небольшого роста. Рихт помахал рукой. «Нейросети нет». Курт улыбнулся, видя пускающего слюни чудика, и, подойдя к нему, резанул ножом ему ногу. Как только нарк разъявил рот, чтобы заорать, шпион повторил прошлый трюк с засосом пистолета. «Привет, привет, как делишки? Почему гостей не встречаешь? Ай-ай, как некультурно». Курт покрутил пистолет во рту охранника, и послышался хруст зубов. Видя, что парень более-менее пришел в себя, шпион ухватил того за шкирку и одним движением усадил на жопу. Азиат выпучил свои узкие глазенки и пытался крутить ими, переводя испуганный взгляд на каждого из нас. «Кто это тут у нас?» «Аширит собственной персоной». «Эй, чмо узкоглазое, говорить будешь?» Курт вытащил ствол изо рта охранника. Азиат продолжал крутить глазами, вовсе не понимая, что от него хотят. «Хули ты вылупился, чмо ебучее? Глаза узкие мешают, сейчас поправим». Курт дал знак Рихту, и тот, одной рукой обхватив голову Аширцу, другой с зажатым в ней ножом, начал медленно резать азиату правое веко. «Вот, был Аширец, теперь станешь невейцем заорать от боли», — ему не дал ствол пистолета, который сунул ему Курт. Охранник безуспешно пытался вырваться из куля, яростно сучил ногами. Немного надрезав правое веко, Рихт принялся за левое. Аширец, еще пару раз дернувшись, потерял сознание. «Ты смотри, какие мы слабенькие». Рихт ткнул ножом в пах охранника, и я сразу вспомнил того талиба, который резал мои яйца, и меня нехило передернуло. Аширец подскочил как ошпаренный, и снова ствол пистолета не дал ему заорать. «Не ори, а то отрежу». Рихт еще раз ширнул ножиком Аширцу в яйца. «Говорить будешь? Или дальше резать? Как ты тут оказался? Вы же не вылазите со своего ебаного клоповника, Ашира». Охранник отрицательно замотал головой. Курт вынул пистолет. «Говори». Аширец прокашлялся и, сжимая свои недорезанные яйца руками, всхлипывая, просипел. «Я сбежал от властей директората. За кражу меня приговорили к пожизненной каторге. Что господин желает услышать?» Курт хлопнул в ладоши. «Вот это правильно. Беглый преступник, значит. Скажи, беглый узкоглазик, вот почему вы сразу не говорите? Почему надо обязательно резать? Не надо больше резать, пожалуйста. Наши хозяева сказали, если мы хоть кому-нибудь проболтаемся, нас скормит скарму. Я видел, как одного с другой смены скормили со всей его семьей, за то, что он жене рассказал о том, что тут делают. Он их всех сожрал живьем, это ужасно. Ну, и что тут делают? Говори». Рихт снова легонько ткнула Шерцу в пах, азиат подпрыгнул. «Ну, там», — охранник указал рукой в сторону административного корпуса. «Там ферма, я видел. Там эти ублюдки с людей кровь качают». «Чего кровь? Они ее качают и увозят. Кто качает и куда увозит? Ты че, блядь, нахера кровь, когда в любой медкапсуле полно заменителя? Я не знаю куда. Флайером забирают. Но это кровь. Кто этим занимается? Аварцы. А старшая у них, Агровка, она там же сидит». Охранник замахал рукой в сторону админ корпуса. «Далеко? Там охрана есть? Дальше по этому тоннелю. 500 метров. Там бронедверь, 2 дроида и турель в потолке коридора. Камеры слежения и лазер». «В смысле лазер? Орудие? Нет. Сетка, датчик. Как ты мог все увидеть, когда там такая охрана? Меня туда позавчера водили, чтобы я кости убрал. Вот я и видел». «Какие кости?» «Остатки от семьи бывшего охранника. Там и детские были. Детские». А Ширец завыл, затрясся как эпилептик и упал с лавки на пол. «Я помог Курту уложить его на лавку». Охранник лежал не шевелясь и часто дышал через рот, жадно хватая воздух. «Че это с ним?» «Припадок. Переволновался, видимо. Плюс синт. Сейчас вылечим». Шпион приставил пистолет к виску Ашерцу и выжал спуск. Тихонько щелкнув, игла прошла голову на вылет, и на стенке, к которой была приставлена лавка, расцвело красным пятном. Курт убрал пистолет. «Ну что, парни, все слышали эту желтомордую мартышку?» Мы закивали. «Выходит, планы немного меняются. Надо зачистить это гнездо». «Ну, что?» Рихт хлопнул себя по груди кулаком. «Очищение огнем». Все повторили его жест. Курт улыбнулся. «Отлично. Готовим оружие и вперед. 12. 2 ракеты, запущенные с ручных гранатометов, ушли за поворот тоннеля в сторону охранных дроидов. Не знал, что их можно программировать». Курт потихоньку выдвинул за угол небольшую камеру на тоненьком штативе и, отсняв изображение стоящих по обе стороны бронедвери дроидов, подключил ее к такблокам гранатометов. Произведя несколько расчетов, шпион запрограммировал курсы ракет согласно схеме тоннеля. Обдав нас реактивными струями, 2 иглы ракет молниеносно ушли за угол, и сразу раздался мощный сдвоенный взрыв. Курт снова выставил камеру за угол. Камера навела фокус и передала картинку на наши шлемы. Я увидел, что детища военпрома конфедерации вынесли не только дроидов, но и бронедвери. Круто, сука. Ох, как круто. Надо будет не деньги за эту вылазку брать, а попросить Курта посодействовать в приобретении ракетного вооружения для своей кобры. Думаю, он поможет. Но это потом, а сейчас... Курт запустил в сторону админ комплекса небольшого дрона и, изучив поступающие данные, дал отмашку на штурм. Я проверил оружие и, уперев приклад в плечо, рванул следом за товарищами. Мы пробежали мимо раскуроченных дроидов и свисающей с потолка разбитой турели. 3, 2, 1. Я влетел в холл комплекса, и сразу на меня выскочил огромный негр в бронескафе, правда без шлема, видимо, не успел надеть. Этот детина попытался навести на меня свой автомат с огроменным калибром, но тут же свалился навзничь, напиханный в башку моими иглами. Дальше, еще один. Этот придурок, как заправский Рэмбо, попер на меня в полный рост с миниганом в руках. Стену слева от меня осыпало пулями. Мне пришлось падать на пузо и лупить по этому гаду длинными очередями. На автомате сменил накопитель и дал в сторону Рэмбо еще пару очередей. Наступила тишина. Тело пулеметчика валялось в 10 метрах от меня, а его адская машинка лежала в стороне, продолжая визжать и вращать стволами. В левом боку ломило от боли. Ощупал скаф и выдернул из него 3 огромных пули, похожие на огурцы, которые застряли в композите моей брони. Однако ни одного сквозного пробития не было, и я, успокоившись, пошел дальше вглубь комплекса. Странно, но моих подельников рядом не было. Видимо, они уже продвинулись дальше, а скорее всего, они сейчас на 2-м этаже. Комплекс, судя по карте, был огромный. Почувствовал укол аптечки и стало не больно. Отлично. Следующие 2 негра укрылись за контейнером и периодически постреливали, сменяя друг друга. Ну, это уже совсем просто. Зашвырнул через контейнер гранату и, подождав, пока ебанет, мигом рванул к цели. Один готов. Аварец валялся с побитой осколком грудины, и под его телом начала натекать лужа крови. Второй сидел, опершись спиной о контейнер, и баюкал свою правую руку. Винтовка негра валялась в стороне. Че, сука, рученька бобой, я двинул на аварца и, схватив его за горло, поднял над землей. Негр засучил ногами. Пота гуча. Пота. Че, блять, ты интер понимаешь? Негр замахал головой. Нет. Ну и хуй с тобой, ухватил его покрепче и долбанул затылком о металлу контейнера. Стенка окрасилась красным, и я, отшвырнув мертвое тело в сторону, пошел к ближайшей двери. Вынес ударом ноги двери, кувырком залетел в еще один огромный зал. Никто меня не атаковал, и я, выпрямившись во весь рост, осмотрелся и охренел. Освещение работало, и перед моими глазами распростерся огромный зал, где рядами висели люди, в основном дети, которые были запаяны в некие прозрачные полиэтиленовые пакеты, и из этих пакетов по прозрачным шлангам стекала в общий поток их кровь. Бля, это, видимо, та ферма, о которой говорил Ашириц. Много, очень много людей, сотни. Нахера им столько крови? И дети. Прошелся по рядам. Абсолютно голые детские тельца были в позах эмбриона и смотрели на меня своими раскрытыми глазами. Помахал рукой. Нет, не реагируют. Подергал их упаковки, запаяно на мертво. Рядом с каждым телом стоял терминал с дисплеем, на котором отображались данные пульса и еще куча всяких графиков. Были еще какие-то тексты и иероглифы, но нихера не понятно. Неожиданно шлем скафа завыл об опасности, и я, шлепнувшись на пузо, заметил чьи-то ноги, убегающие в сторону выхода. Решил не стрелять. Во-первых, могу случайно зацепить детей. Во-вторых, мне нужна информация о том, как этих людей освободить. Активировал скорость на максимум и рванул следом за беглецом. Догнал в три прыжка. Беглец, услышав мои шаги, резко развернулся и дал по мне очередь из небольшого пистолета. По броне затарахтели иглы. Естественно, иглы не пробили броню. Хера тебе, это Крайн. Ему такая трещотка, что слону дробина. Отбил пистолет и схватил беглеца за шкирку. Баба, точнее агровка. Тварь была одета в комбез, поверх которого был накинут белый халат медика. Вот ты, то мне и нужна. Я, заломив руки этой гадине, развернул ее к себе. Тварь брыкалась и шипела, клацая своими зубами. Успокойся. Я хлопнул ее по смазливой мордахе. Сука, ведь красивая же. А фигурка, а? Я опустил глаза, изучая ее тело. Мда, земным супермоделем, как до содружества ползти раком. Сразу вспомнил ту принцесску на свалке, в голове что-то тренькнуло, и штаны скафа начали становиться мне немного тесными. Интересно, а есть ли у меня на это время? Девка ухватилась руками за мою руку и попыталась когтями расцарапать перчатку скафа. Ну-ну, смотри, пальцы не обломай. Ушастая выпучила свои зенки мне в лицо и зашипела: ты труп. Вы все трупы. Вас, обезьяны, всех по одному из-под земли достанут. Агровка рассмеялась мне в лицо, точнее в затонированное забрало моего шлема. Почему по одному? Что? Улыбка с лица агровки исчезла. Говорю, почему достанут по одному, а не всех вместе? Какая тебе разница? Ты уже мертв. Надо же, да ты тупее всех своих гадких сородичей. Агровка снова рассмеялась. Нет, дорогая, так дело не пойдет. Надо с тебя спесь-то твою сбивать. Я развернул ушастую спиной к себе и начал срывать с нее одежду одной рукой. Сервоприводы поднапряглись, и раздался треск рвущейся материи. Агровка завыла и начала трепыхать ногами, пытаясь ударить меня пятками. Выглядело это комично, и я, смеясь, шлепнул ладонью по ее заднице. Ушастая зашипела. Потерпи, миленькая, сейчас разденешься и будет полегче. В ответ девица снова попыталась ударить меня ногой. Видимо, удар получился очень сильный, и ушастая заскулила от боли в отбитой пятке. Дура, что ли? Я сорвал одежду с агровки и, засмотревшись на ее идеальное тело, решил, что время все-таки найдется. С трудом оторвав от нее взгляд, развернул и отнес ее в соседнее помещение, где, видимо, был ее кабинет. В небольшой комнатенке стоял письменный стол с терминалом, похожим на ноутбук, а у стенки кабинета стоял огромный диван. Вот, и удобство у нас с тобой в наличии. Я швырнул ушастую девку на диван. Что ты собираешься делать? Агровка прикрылась ладошками между ног. Как что, милая? Ну не беседы же с тобой такой важной вести. Я вынул из поясного контейнера специальные пластиковые захваты и защелкнул их на щиколотках и запястьях ушастой. Убедившись, что захваты держат надежно, захлопнув входную дверь на замок, начал снимать с себя скаф. Ушастая, видимо поняв, что с ней сейчас будут делать, попыталась разорвать шлейки захватов, но спустя десяток секунд, выбившись из сил, не добилась успеха. Я активировал выход из скафа и на спине, руках и ногах, раскрылись лепестки брони, позволяя мне выползти из моей высокотехнологичной скорлупы. Скаф так и остался стоять на месте. Еще раз пробежался глазами по идеальному телу ушастый, расстегнув ширинку комбиза, выпустил на волю ноющий от возбуждения член. Ушастая, заскулив, начала причитать. «Не надо, прошу, я еще не была с аграфом, не трогай меня, о, да ты целочка, какая досада, но не переживай, сейчас я тебя немного подремонтирую». Я схватил аграфку за шкирку и, развернув задницей себе, начал направлять свой член ей между ягодиц. От вида идеальных форм ее попки у меня зашумело в ушах, и я потерял над собой контроль. Девка извивалась, шипела и пыталась вывернуться, но я, покрепче схватив ее за упругую задницу, затолкал свой хер ей в узкую письку. Ушастая напряглась и заскулила. Она скулила, выла, извивалась, а я продолжал толкать, стараясь как можно глубже загнать свой член в ее тело. Спустя пару минут, ушастая, истошно завыв, начала трястись всем своим телом. «Милая, да ты обкончалась, с ума сойти, ну и как тебе?» Продолжая обезьяна, ушастая прогнула спину и начала самостоятельно двигать попкой, загоняя мой член себе поглубже. Я даже немного тормознул. «Нормально, и это говорит мне, та, что клялась, что ее не трогали, врала, думала, что поверишь, и хватит тормозить, макака, давай еще, работай». Я начал драть ее настолько жестко, насколько мог. Девка застонала так, что у меня от этих звуков пошли мурашки и затрещал хер. Аграфка подняла голову. «Ну что ты там возишься? Аварцы и те лучше справлялись. Ох, нихера. Ну держись, солнышко». Я вынул член из ее письки и направил его немного повыше. Ушастая на секунду замерла и, поняв мои намерения, выгнула спину так, чтобы мне было удобнее. «Блядь, и нарвался же на отбитую на всю голову нимфоманку, помаш, дурень». Девка подставила свою мокрую письку под мою ладонь. Пройдясь пятерней по мокрому от смазки и горячему, я смазал ей попку и, помазав головку члена, начал входить в ее задницу, постепенно загоняя член глубже. Мадам засопела и начала подталкивать меня навстречу. Когда мой член вошел в ее упругую дырочку на всю длину, я начал толкать, постепенно наращивая темп. С каждым движением мой член становился все тверже, а ее попка все горячее, и уже окружающий мир стал окрашиваться в ярко-фиолетовое, и я, заревев как медведь, залил ее задницу спермой. Ноги свело судорогой. Еще немного покачав членом ей в задницу, я вышел из нее. Девка осела на пол и стонала, мелко подрагивая всем телом. Голова кружилась, во рту пересохла, и я, так и не найдя воды, чтобы напиться, стал одевать бронескаф. Аграфка повернулась ко мне. «Как, все, Авротик, или ты боишься?» Ушастая сложила свои пухлые губки трубочкой, сделала парочку поступательных движений головой, а затем, видя, как я таращусь на ее рот, щелкнула клыками и рассмеялась. «Вот сучка, ты че тут с аварцами гуляла, а как ты думал, обезьянка? Я тут уже пару лет безвылазно, а аграфов нет. Кто утешит молодую аграфку? Но признаюсь, аварцы хороши. Правда, тупые ей, зато аппараты у них хоть куда. Еще меня ебать будешь? Давай я тебе пососу, обещаю, кусаться не буду». И снова засмеялась. «Не, ну нахер, с такими-то клыками». Одев бронескаф, я хотел было уйти, но вспомнил о детях на ферме. «Стоп, а ведь эта тварь здесь всем заведует. Как освободить всех людей?» «Каких людей?» Аграфка изогнула прелестную бровь. «Тех, что в пакетах. А-а, этих, так это уже не люди, а так, куклы». Ушастая отмахнулась рукой. «Как, куклы? Их разум уже давно мертв. Осталось только функционирующее тело. Моторика тоже мертва. Все, на что они способны, так это потреблять питательный раствор в виде инъекции и давать кровь». «Нахер вам кровь? Не скажу. Ты слишком тупой и тебе не понять». Аграфка злобно рассмеялась мне в лицо. Я вышел и, достав нож, вскрыл один из пакетов. Подхватив маленькое тельце какого-то мальчишки, я попытался привести его в чувство. Даже достал из аптечки скаф ампулу со стимулятором, но укол сделать не успел. Ребенок умер у меня на руках, так и не приходя в сознание. Попробовал освободить другого ребенка и еще пару детей, но все произошло точно так, как с первым. Злой я вернулся к аграфке. Тварь смотрела мне в глаза и улыбалась. Че злишься? Не злись, это всего лишь хома, или как вас официально называют, хуманы. Ушастая прыснула со смеху. Вас еще много, лучше трахни меня еще раз. Ушастая заползла на диван и, прогнувшись, подставила мне свою жопу. Ну, давай, как ты можешь, засунь мне прямо туда, куда в последний раз. Это так жестоко и унизительно. Мне нравится, я буду послушная. Эта сука начала стонать и раскачивать жопой. В этот момент в душе запустились мои часики, которые начали свой отсчет утекающего времени. Внутри меня стучало и выло так, будто сюда с минуты на минуту явится сама тетушка с косой. По телу прошла нервная дрожь. Не раздумывая ни секунды, я свернул этой твари шею и, проверив свое оружие, рванул, что было сил, на выход. В тоннеле уже меня ждали мои подельники. «Скарм, надо уходить. Сюда летят корабли, полные аграфов. Рихт заминировал весь комплекс, и у нас 10 минут. Там же дети. Видели и проверили. Там никого уже спасать». Я кивнул, и мы рванули по тоннелю в сторону колодца. «Курт, полный корабль ушастых. Откуда?» Посол в ярости. «Он видел, как ты обошелся с его дочерью. Она все транслировала через нейросети камеры слежения в кабинете. Апа. А он видел, что это ей нравилось. Навряд ли, она передавала без звука. А ты откуда знаешь? Мы тоже видели трансляцию. Вот сука. Мы добежали до спущенных веревок. Первым полез Кайли, спустя пару минут дал добро на выход. Курт хлопнул меня по плечу. Давай, Скарм. И это, круто ты ушастую оприходовал. Я схватился за веревку. Да хули там, баба, она и с ушами, баба. А че можно с ними? Ну ты же видел? Ну да, точно. Все, давай, пошел. Мы ломились через джунгли, как стадо бизонов. Курт бежал первым. Он выставил впереди себя винтовку и стрелял все подозрительное, что попадалось на нашем пути. Лично видел улепетывающего со всех лап впереди нас настоящего Скарма и еще какого-то розового носорога. Когда услышали нарастающий рев реактивных турбин корабля, что летел по нашу душу, Курт приказал отключить всю электронику и спрятаться около стволов высоких деревьев. Корабль просвистел где-то в стороне, и за ним еще один. Ух, мля, во время мы свинтили. Звук турбин пошел на убыль. Кажется, пронесло. Как только шум движков скрылся, мы побежали дальше. Курт приказал стереть все записи о нашей акции с нейросетей, а также почистить логи. Я полез в настройки и все удалил. Спустя еще несколько минут, земля под ногами дрогнула, и в небо поднялись тучи птиц и насекомых. Все заряды сработали. Теперь там все разнесло на молекулы и ничего не найдут. Курт сбавил шаг и скомандовал привал. Надеюсь, и тех, что прилетели, накрыло. Рихт уселся под стволом огромного дерева. Угу. Курт включил такблок и сверился с картой. Я сел рядом с Рихтом. Курт, а что со второй группой, что главный вход штурмовала? Их нет. То есть, они все погибли. Не переживай, там наших не было. Только наемники, и большинство из них местные. Они заключили контракт и получили задаток. Не сделали работу, их проблемы. А по контракту нас не отследят? Ну, на идиота я пока не тяну. Естественно, контракт через подставное лицо. Ясно. Скарм, а круто ты ушастую отодрал. Рихт толкнул меня в бок. Только ради такого кино стоило лезть в комплекс. Кайл показал мне большой палец на вытянутой руке. И Скарму втащил ягровки в дул. Это надо отметить. Курт и Рихт рассмеялись. Слышь, Скарм, с тебя простого. Я пожал плечами. Говно вопрос. Выберемся, не заржавеет. Парни засмеялись. Наш человек. Я хлопнул себя кулаком по груди. Ребята стали по стойке смирно и, повторив мой жест, в один голос прогорланили. Конфедерация превыше всего. Я встал и, еще раз хлопнув себя в грудь, нашел губами шланг подачи воды из емкости скафа и с наслаждением попил. Остаток пути мы проделали без спешки. Все было спокойно, и, выйдя на опушку леса, нас подобрал все тот же мужик на флайере. Он отвез нас на конспиративную хату какого-то пригородного поселка. Мы вымылись, выбрились и переоделись в обычные комбизы. Я заказал с доставкой несколько бутылок местного коньяка, и мы, отметив нашу вылазку, конкретно нажрались. Помню, пили за успех, пили за дружбу, за уважение, за трахнутую агровку, за отпизженного Скарма, за охуенный взрыв, не менее охуенный взрыв чатки, которую подогнал нам этот мужик. Кажется, его звали Нидль, или не так. Помню, устроили армрестлинг и пели гимн конфедерации, потом не помню. Проснулся я в объятиях какой-то голой девки, и когда успели подцепить, похмелья не было, спасибо нейросети с ее функцией нейтрализации токсинов. Вот она, мечта бухаря и пропойцы. Скинув с себя спящую телку, Рассмотрев ее, не увидев ничего особенного, баба, как баба, я вышел во двор, светило солнышко, а мои подельники жарили барбекю на углях. Они приветственно помахали мне руками, приглашая за стол. Я присел в свободной шезлонг и, налив себе кофе из кофеварки, стоящей на столике, с наслаждением начал пить любимый напиток, мелкими глоточками. «Че за баба?» Пацаны весело заржали. Курт повернулся ко мне. «А ты не помнишь?» Я покачал головой. «Ну ты и монстр. Вчера заявил, что тебе не хватило ушастой, ты еще бабу хочешь». Пацаны снова заржали, а Курт, вытирая слезы, продолжил. «Так вот, ты заявил, что тебе мало агровки и нужна еще баба. Ну, Нидли позвонил в агентство. Ты еще долго объяснял агенту, какую именно тебе бабу надо. И чтоб с волосами, и чтоб без татуировок, и чтобы жопа была не толстая, и чтоб сосать умело, как пылесос. Кстати, объясни нам, что же это за такое диво, этот пылесос, что так мастерски сосет, и эта девка, ему и в подметке не годится». Я поперхнулся напитком. «Блядь, палево то какое, алкашура сука, но, надо как-то выкручиваться, ишь как зенки-то на меня таращит. Короче, это такой агрегат, который применяют в уборке, он пыль хорошо сосет в общем». «Ну как-то так», ребята понимающие закивали. «Такого агрегата мы не знаем, но понятно теперь все». Курт прыснул в кулак и пацаны подхватили. Снова раздался задорный смех. «Слышь, Скарм, ну и как девка? Типа пылесос?» Кайл состроил очень заинтересованную гримасу. «Да ну вас!» Я отмахнулся рукой и налил себе еще кофе. «Ладно, хорош, парни. По пьяни всякое бывает». Или напомнить, Курт обвел взглядом всю компанию. Пацаны потупили взгляды. «О, мясо поспело. Налетай», Курт отдал команду, и все потянулись к блюду с аппетитными кусочками поджаренного мяса. Накормили и вышедшую на дурманящий аромат барбекю дамочку. Представительница древнейшей профессии согласилась остаться с нами еще на сутки, и ребята увели ее в дом немного поработать. Со мной остался Курт. «Скарм, мы посидим тут еще пару суток, пока страсти не улягутся». Я кивнул. «Из кинта хоть взяли?» «Взяли. Там терабайты частного видео с той самой агровкой в главной роли и несколькими черномазами. Но кроме этого, еще есть масса полезных данных. Нидль передал Искин добрым людям, там они с этим разберутся. И это, все прошло успешно. Думаю, надо с тобой рассчитаться». Я отрицательно помахал головой, отменяя транзакцию. «Нет, Курт, денег не надо. Помоги мне лучше с ракетами Делуса». «Не понял, а что ракеты? Купи и все». «Не могу. Понимаешь, я как бы и не гражданин конфедерации». Курт почесал затылок. «А-а, совсем забыл. Понимаю, конспирация. Я, кстати, тоже без идентификатора». Я кивнул. «Тогда нет проблем. Я через одного друга закажу доставку на станцию Миссера, а он укажет тебя получателем. Доставит, заберешь и пользуйся». «Спасибо, Курт». «Да ни за что. А какие тебе нужны?» «Браламис. 4 комплекта по 10 ракет с пусковыми комплексами». «А во. Ты чего, с линкорами воевать собрался?» Я пожал плечами. «Не знаю. В общем, надо. Это очень, очень дорого». «Сколько?» 5 миллионов. «Держи», я перевел Курту названную сумму. Курт кивнул. «Заказ сделан. Через 3 дня, жди. Я сообщу». «Спасибо, друг». Курт в ответ только кивнул. «Слушай, не знаешь, зачем ушастым столько крови?» «Знаю. Уже знаю, изыскина. Они ее пьют, чтобы могли размножаться. Оказывается, у них уже около 1000 лет, бабы сами зачать не могут. Только попив кровушки, ушастая может забеременеть. Там какая-то херня с генетикой. Точно не скажу, это у наших яйцеголовых спрашивать надо». «Вот так, мда». Я почесал затылок. «Только раньше они так не наглели, чтобы прямо в человеческих мирах фермы устраивать. Они там, у себя в Галанте, сами свои проблемы решали, а теперь, видимо, не хватает им кровушки. Расплодились твари». Курт сплюнул себе под ноги и пошел в дом, из которого уже доносились томные стоны, эскорт девицы. Оставшись наедине, написал Васу, Мэй и, наконец, отправил сообщение Алине. Вас ответил сразу, что все в порядке и работы по кораблю закончены. Мэй написала, что соскучилась, ждет и подготовилась к нашей встрече. Сходила в косметическую лабораторию и прикупила кое-какой гардеробчик. Бурное воображение сразу нарисовало мне Мэй в образе какой-то героини компьютерной игры, в латексном костюмчике и разных позах. Отогнав от себя крамольные мыслишки, прочитал сообщение от блондинки. Алина была в своем репертуаре, спросила, когда я прилечу в гости, и снова накидала всяких кошек с ушками, вместо смайликов. ответил букетом цветов и получил ответку в виде очередной, смущенной ушасто-хвостастой. Мда, видимо, у девочки, в ее блондинистой головке, личный пунктик на кошачьих. Ну и ладно, котики, так, котики. Это не самый ебнутый пунктик из всех, что мне когда-либо встречались. Только сейчас обратил внимание на сообщение от нейросети о том, что изучение инженерное дело закончено. Во как, ну да, вас мне там че-то говорил о наложении и прочей лабудине. Махнув на это рукой, скачал и поставил изучаться проектирование и постройка средних кораблей минус 5 ранг, максимальная. Сеть выдала минус 5200 часов на изучение. Не особо парясь по этому поводу, подмахнул на согласие изучать. Местное солнышко начало припекать, и я, прикрывшись тенью от зонтика, задремал. 13. Совершенно секретно. Мой король, сим донесением уведомляю вас о событиях крайней важности. На станцию Миссара Федерации Ниви пришел неопознанный корабль, голоснимки и сигнатуры которого совпадают с точностью свыше 90% с кораблем, атаковавшим наш флот на 8 765 435 678 ФГВ 653 Х 45 544 Ф 486 ДВ 34. Мною был отдан приказ на слежку и захват подозреваемого, некоего Хумана Наилит абонента, С-357 425 400 511 Наил. В результате рокового стечения обстоятельств и ошибочных разведданных, при попытке захвата, погибло два сотрудника тайной полиции. Майор тайной полиции Авигдораэль, личный номер В-22736 и капитан тайной полиции Авимаэль, личный номер В-52736. Во время проведения операции, Авигдораэль подвергся ужасающим пыткам и грабежу, при этом выяснить, где ваша дочь, не удалось. Ясно только одно, подозреваемый был не один, а в компании некоего Хумана с практически полностью протезированным кибернетическими механизмами, телом. Впоследствии пропало без вести еще несколько сотрудников тайной полиции, также пропал без вести сам исполняющий обязанности начальника тайной полиции, Янаэль, личный номер В-524336. Также была раскрыта вся наша агентурная сеть на станции Миссара и уничтожена ферма по добыванию крови на планете Миссара, что говорит о работе не одного подозреваемого, а о полноценной, профессиональной группировке противника. Когда поступил сигнал об атаке на фабрику, я сразу послал две штурмовые группы на захват противника. В результате подрыва заложенных диверсантами зарядов, первая группа, в составе 40 штурмовиков, погибла полностью. Вторая, в составе 23 штурмовиков, получила ранения различной степени тяжести. В результате расследования было выяснено, что атакующих групп противника было две. Первая группа штурмовала главный вход, а вторая, пользуясь моментом, проникла в комплекс через старый вентиляционный колодец. В результате сопротивления защитников комплекса первая группа атакующих была полностью уничтожена. Вторая группа уничтожила фабрику при помощи зарядов взрывчатки и скрылась в неизвестном направлении. Ведутся мероприятия по их поиску. Хочу заметить, что все тела, обследованные на месте боестолкновения, принадлежат бывшим гражданам Федерации Ниви. Наши аналитики утверждают, что целью данной атаки была ферма по аккумулированию крови Хома. Однако есть мнение, что цель была совершенно иная, а взрывом противник просто замел следы. Комплекс полностью уничтожен и разобрать завалы в данный момент не представляется возможным, как и остается невозможным подтвердить, либо опровергнуть обе версии. Добавлю к изложенному, что в результате нападения пострадала дочь достопочтенного посла Федерации Ниви, лорда Иссуреля. Она была зверски изнасилована и хладнокровно убита подозреваемым, чему есть неопровержимые доказательства в виде видеозаписи с ее нейросети и камер слежения в кабинете. В настоящий момент подозреваемый скрылся на поверхности планеты Миссара, и я веду его поиски. Подключены все ресурсы для его скорой поимки. Подпись. Десница короля, лорд Яранаэль. Небольшой корабль, с прозрачным как стекло корпусом, на непостижимой для человеческого воображения скорости, несся сквозь космос. Миллионы, миллиарды звезд проносились мимо, оставляя после себя лишь тусклый, растянутый в множество линий свет. Я стоял посреди корабля на абсолютно прозрачном полу и смотрел на точку впереди курса корабля, в которой рождались новые светила и умирали, проносясь мимо меня. Я не знал, куда и зачем я лечу, не знал, что будет дальше, да и собственно мне было наплевать. Знал лишь одно, я улетал от смерти. Нет, не так, от смерти, от той самой, которая забирает всех и сразу, не оставляя ничего после себя, кроме пустыни. Пустыни. Сзади подошла она. Нет, я почувствовал, что сейчас ко мне подойдет она. Но кто она, я не помню, или забыл, или меня заставили забыть. Молодая женщина нежно обняла меня сзади, и мне стало тепло и уютно. Кажется, я сжался и стал намного меньше. Я ребенок, приветик солнышко. Как ты, милый? Я окунулся в аромат ее волос, которые, как всегда, пахли полевыми травами. Потерпи еще немножечко. Уже скоро, совсем скоро, мы будем дома. Я попытался развернуться, чтобы посмотреть, кто же она. Но светлый образ мгновенно растаял, оставив мне только ноющее чувство чего-то теплого и родного, чего-то навсегда потерянного и забытого. Боль, утрата, сожаление. Мама, разбудил меня писк сообщения нейросети. На наши полушарии планеты уже опустилась ночь, и с неба на меня глазели миллиарды звезд. В правом, нижнем углу зрения, маячила надпись. Проектирование и постройка средних кораблей минус 5 ранг, максимальное изучение закончено. Ни хрена себе, это че, и здесь то самое наложение знаний, но я точно помню, что такую базу знаний я не изучал. Хотел было переговорить по этому поводу с Васом, но связь отсутствовала. Это что еще за новости? Попробовал связаться со своими подельниками, результат тот же. Встал с шезлонга и посмотрел на наш дом, который стал нашим временным укрытием. Света в окнах не было, и вокруг было непривычно тихо. Растер озябшие от ночной прохлады плечи и потихонечку потопал к ближайшему открытому окну. Присел у окна и прислушался. Тихо. Неожиданный порыв ветра встревожил жалюзи, и они громко зашелестели, шлепаясь своими пластинами о раму окна. Подождал очередного порыва ветра и под резкий шелест жалюзи нырнул в окно. Сразу присел на корточки и замер, слушая тишину дома. Вот шуршат жалюзи в соседней комнате, где-то капает вода, скрипнула от перепада температуры деревянная половица. Вроде ничего подозрительного. Приподнялся и, крадучись, боясь даже дышать, потихоньку направился в соседнюю комнату. Тихо и пусто, хотя нет, на диване разглядел силуэт лежащего человека. Потихоньку, по-кошачьему переставляя ступни, подошел ближе. Лежит баба, та самая, которую мы заказали для отдыха. Девка лежала на спине, небрежно укрытая пледом. Из-под пледа выглядывала голова и ноги. Обошел вокруг, вроде бы спит. Аккуратненько тронул ее за лодыжку, холодная. Чуть сдавил, девка не отреагировала. Подошел к голове и пощупал пульс. Нет пульса. Проверил еще раз, точно нет. Шея свернута, мертвая. Как так, ее че, попользовали и грохнули? Тогда почему бросили тело и не прибрали? Нет, тут что-то не так. Если ее грохнули не наши, тогда кто? А вдруг убийца все еще здесь? Мля, и шкаф, и оружие, все в подвале. Оставив труп мадам в покое, пошлепал дальше в коридор и, тихонечко подойдя к двери, ведущей в подвал, услышал голоса на втором этаже. Говорило двое. Узнал голос Курта. Значит, он жив. А кто второй? И о чем говорят? Не разберешь, сука. Идти туда сразу, или вооружиться? Решил все-таки надеть шкаф и взять винтовку. Хуй знает, че там за базар и с кем. Тихонечко приоткрыл дверь. В подвале горел свет и было тихо. Стараясь не скрипеть сходнями, спустился по лестнице и, как только повернул за угол в небольшой коридорчик, ведущий в комнату подвала, как лицом к лицу столкнулся с каким-то высоким чудиком в обтягивающем сутулое тело скафе. Чудик был в глухом шлеме, и разобрать, кто передо мной, человек или нет, не смог. Тело само отреагировало на опасность, прежде чем я что-либо успел сообразить. Пока незваный гость вскидывал свой короткий автомат, я отработал ему двойку в грудь и горло и, сделав прыжок следом заваливающимся телу, залепил лазутчику по яйцам. Получилось красиво. Тип свернулся калачиком и тихонько подвывал, баюкая свои яички ладонями. Подошел к нему и содрал с его башки шлем. Ушастый. Еще одна ушастая сука. На меня смотрел совсем юный аграф, которому по земным меркам едва исполнилось 15 лет. Ну привет, заяц. Я схватил его за уши и рванул, что было сил. Уши остались у меня в руках, а тварь засипела от удара коленом под дых. Ну-ну, не ори, нам тут шум, ни к чему. Я погрозил аграфу пальцем. Тварь прикрыла своими ладонями места, где пару секунд назад были его длинные ушки, и с ужасом вытаращила на меня глаза. Я ничего не скажу. пробулькал кровью ушастый. Видимо, своим ударом под их я перестарался и что-то повредил аграфу, потому что это существо начало кряхтеть и харкать кровью. А мне и не надо. Кто ты? Я и так знаю, что ты здесь не один, и ежу понятно, такого сопляка в одиночку сюда никто не пошлет. Зачем приперлись, тоже догадываюсь. Сколько вас, мне похуй, всех перебью. Так что, пока я ебнул ушастому ботинком в горло и тот, выгнувшись в обратную сторону, засучив ногами, издох. Быстренько, пока сюда еще кто-нибудь не приперся, нашел свой крайн, надел его и, подхватив винтовку, тихонько пошел вверх по ступенькам. За стенкой комната, горит свет, в комнате говорят двое. Курт и еще один, скорее всего ушастый. Я стал сбоку от распахнутой двери в комнату и, включив усилитель микрофона, слушал, о чем идет разговор. Курта, судя по всему, пытали или допрашивали, потому что неизвестный тип задавал вопросы, а мой подельник, хоть и с трудом, кашляя и хрипя, но отвечал. Ага, ясно, тип спрашивает о ферме и еще обо мне. Курт все рассказывает. Значит, смогли доходчиво убедить шпиона в правде матки. Хотя странно, я же спал во дворе, бери меня тепленького и спрашивай. А они что, выходит, меня не заметили? Бабу, что спала напротив меня через окно, заметили, а меня нет. Хрень какая-то. Ну да ладно, не заметили или не нашли, похер. Главное, что я успел подготовиться. Ну, стой, не стой, а делать что-то надо. Я врубил громкоговоритель шкафа на всю, заорал, что было сил, граната, и зашвырнул в комнату неактивированную гранату, боясь убить Курта. Послышались вопли и грохот. Следом за импровизированной гранатой в комнату влетел и я. Ебаньки, да их тут с десяток, все в таких же шкафах, как и тот юнец, что был в подвале. Комната была достаточно велика, чтобы вместить всех ушастых, а посреди комнаты сидел привязанный к стулу Курт. Вскинув винтовку, пока была неразбериха, длинной очередью перекосил добрую половину ушастых. Боясь попасть в Курта, перехватил винтовку за ствол и как дубиной снес башки еще двоим уебкам, которые только сейчас одуплились, что их уже половину вынесли. С силой швырнув оружие в морду очередному, подставившемуся мне ушастому, прыгнул на следующего и, схватив того за ногу, поднял над полом и, хорошенько размахнувшись ним, краем уха отметив надрывный вой сервоприводов скафа, ебанулся тягом следующего ублюдка. Тот квакнул и впечатался в стену, а у меня в кулаке осталась зажатая оторванная нога ушастого. Не останавливаясь, двинул вперед и начал ебашить оставшихся ублюдков этой ногой, как дубинкой. Через десяток яростных ударов понял, что враги закончились. В ушах шумело от адреналина, скаф был залит кровью с ног до головы, а я стоял посреди комнаты с оторванной ногой ушастого и крутил башкой в поисках очередной суки. На меня с ужасом вытаращился Курт Скарм. «Ты? Че? А, ну да, я». Голос хрипел и хотелось пить. Я нащупал шланг и с удовольствием промочил горло. «Помоги развязать», — Курт поерзал связанными за спиной руками. Я достал нож и перерезал пластиковые ремешки захватов. Шпион довольно крякнул и начал массировать затекшие запястья. Они вошли через лаз в подвале. Видимо, узнали о нем от Нидля. «Ты его не видел?» «Нет», — я подошел к распахнутому окну и посмотрел на улицу. Ночную тьму едва рассеивали уличные фонари. Поселок спал. Если Курт говорит, что вошли через лаз в подвале, то меня могли и правда не увидеть. Связи на сетке нет. Наверное, где-то глушилку поставили. Курт вытер руки и лицо от крови. «Где Рихт и Кайль?» «Убили, суки», — Курт сплюнул на пол. «Хорошие были пацаны. И девку убили, приведя себя в порядок». Шпион начал осматривать трупы аграфов. «Думаешь, Нидль нас предал?» Да Курт, найдя себе годное оружие, вытер его от крови и проверил заряды. «А нахуя ему? Он же наш, видимо, не совсем наш, раз так. Скарм, надо сваливать отсюда. Эти ушастые ждали своего шефа. Он с минуты на минуту должен прилететь сюда. А кто тогда тебя допрашивал? И какого хуя ты все ему рассказал?» Я со злостью уставился на шпиона. Сыворотка. Она и немого разговорит. А допрашивал их офицер. А шеф у них птица поважнее будет. Ясно. Тогда нахера сваливать? Прилетит и возьмем его. Думаешь, он один прилетит? Ну не с армией же. Тебя словили, подельники мертвы, нахера ему тут войска? Курт что-то прикинул в уме логично, давай готовиться. А ты, если честно, заебли эти ушастики, пора и честь знать. Шпион начал быстро собирать оружие аграфов, а я рванул в подвал за нашим арсеналом. 14. Мы готовы. Установили под каждым окном заряды взрывчатки, Также установили две автоматические турели, которые как нельзя кстати, нашлись в подвале. Нашлась и сама глушилка связи. Этот агрегат был в рюкзаке того самого сопливого графа, которого я привалил первым. Агрегат по-прежнему работал и его я отключать не стал. Ни хрен давать ушастым доступ к связи, пусть помучаются. Нашлась и огромная снайперская винтовка с невероятным калибром. Мой палец свободно пролазил в дуло, причем вместе с надетой бронированной перчаткой скафа. Изувеченное тело Нидля валялось там же. Курт подхватил снайперку и с силой пнул ногой тело предателя. Я собрал в сумку все заряды взрывчатки и мы с напарником рванули готовиться к встрече с противником. По совету Курта, одну турель установили напротив входа в дом, вторую поставили на лестнице в коридоре второго этажа. Турели активированы, заряды на взводе, а мы с напарником решили залечь в стороне от дома, на небольшом пригорке. Курт разложил сошки огромной, крупнокалиберной снайперской винтовки и снял ее с предохранителя. Главный ушастый прилетел через полчаса и, как предполагал Курт, явился с подкреплением. Десяток штурмовиков высыпали из корабля и окружили дом. Главный гад пока не выходил, видимо опасаясь за свою шкурку. Курт поудобнее перехватил винтовку и сделал парочку поправок на регуляторах прицела. До цели около 150 метров Курт нацелился на ближайшего из штурмовиков. Я включил оптический умножитель, встроенный в шлем. По команде, два бойца, ударами выломав входную дверь, заскочили в дом, сразу попав под шквальный огонь турели. Пули прошли их тела на вылет и у входа осталось валяться два изрешеченных куска плоти. Под шумок Курт сделал пару выстрелов из снайперки. Один из штурмовиков упал на месте. Остальные вояки рассыпались по укрытиям. Думал, будет грохот от выстрелов такой дуры, но винтовка хлопнула не громче пробки из бутылки с шампанским. Один есть. Напарник начал выцеливать еще одного. Винтовка снова хлопнула и из-за дерева, что росло во дворе, вывалился еще один ушастый. Пуля пробила ушастого на вылет, вместе со стволом дерева. Вот это мощь. Только сейчас аграфы поняли, что их мочит еще с одного направления и начали постреливать в нашу сторону. Два ушастика метнулись в сторону, видимо, решив обойти с фланга. Интересно, знают они, что нас двое? Скорее всего, нет. А значит, можно и поиграть с ними. Сказал Курту, что подловлю их на подходе, отполз в сторону и тихонечко пошлепал в кусты, что росли неподалеку от нашей позиции. Пока спрятался, со стороны нашего дома, послышался взрыв. Видимо, эти чудики, опасаясь турели, полезли в окна. Так вам и надо. Мимо меня на полусогнутых прошлепали двое. Включил на максимум силу и пулей выскочив из кустов, кулаками повбивал им башки в плечи. Обожаю свой край. Затащил обезглавленные тела в кусты и решил еще покараулить. И как оказалось, не зря. Еще один ушастый лошара прошлепал мимо меня. Прям рыбалка какая-то. Повторив свою атаку и добавив свежий, безголовый труп к его собратьям, вернулся к шпиону. Че там, эти кретины полезли в окно, бум, и нет еще двоих, я там еще троих ушатал, итого, девять, остался один боец, так точно, он гад, за углом дома спрятался, а главарь, сидит пока сука в корабле, как бы не свалил с перепуга, и что будем делать? Курт отложил винтовку, надо обойти дом со стороны и придавить последнего бойца, если после этого тварь не вылезет наружу, придется отстреливать ему движки. Очень не хочется этого делать. Кораблик неплохой. В противном случае, валю мотор и бежим к кораблю, поздороваться с главным ушастым. Главное, чтобы тварь осталась жива. Ему нам многое придется рассказать. Годится. Курт хлопнул меня по плечу и я рванул, что было скорости в обход. Последнего бойца, я что называется прошел насквозь. Не снижая скорости, выскочил прямо на него. Ушастый успел только поднять винтовку и тут же получил кулаком в живот со всего маха. А граф отлетел в стену дома и, оставив вмятину на покрытии стены, отрикошетил на землю. Не обращая внимания на переломанное тело ушастика, я побежал в сторону корабля. Турбины уже были запущены и корабль начал медленно подниматься над землей. По корпусам турбин несколько раз ударило и из сопел посыпались искры. Курт все-таки отработал по движкам. Корабль плюхнулся на землю и начал открывать аппарель. Главный аграф вышел, а с ним еще четверо бойцов, все в тяжелой броне, наподобие моего Крайна. Главный ушастик вообще вырядился в нечто похожее на какого-то робота-трансформера с четырьмя руками, и выглядело это будто помесь скафа с бульдозером, которых трахнул танк. Жопа. Как только вражины вывалили из аппарели, сразу свалился один из бойцов. Курт был на чеку. Два броне ушастика, пригибаясь, помчали в сторону выстрела, ну а мне осталось два урода, один боец и собственно сам главарь. Выстрелы снайперки прекратились, видимо Курт был занят гостями. Убедившись, что уже не стреляют, оба гада одновременно пошли на меня. Неспешно так, видимо думают, что в одиночку я для них не опасен. Эх, был бы Граник, так я бы их разлупил на молекулы, но, точно, у меня же гранаты есть. Пока гады неспешно топали ко мне, я демонстративно вытащил два ребристых кругляша и, зажав гранаты в кулаках, сдавил активаторы. Кидать гранаты я и не думал, так как нас разделяло всего десяток метров. Если я их выроню из рук, то убежать они не успеют. Стрелять по ним из моей винтовки бесполезно, значит придется в рукопашную. Пусть попробуют взять меня, набью им сучьи рожи. Не дожидаясь, когда вражины начнут предпринимать какие-либо действия, попер на них. Боец, что остался с главарем, попытался стрелять, но осознав тщетность, иглы из его винтовки просто отскакивали от моей брони, попытался прикрыть собой своего командира, лошара. Я снес его как бульдозер и на полном ходу, сгруппировавшись, протаранил главаря. Хоть шлем и глушил резкие звуки, до меня все-таки дошел хруст моего позвоночника и скрип сминаемого металла. Оказывается, я не рассчитал силы и вмял главаря в обшивку корпуса корабля, вместе с его подчиненным, который так и остался висеть на мне. Главарь только сейчас опомнился, что его плющит, и начал вырываться из вмятины, по ходу разбрасывая в разные стороны запчасти от своего подчиненного. Выглядело это, конечно, феерично, но ничего хорошего мне не сулило. Если эта тварь вырвется, мне хана. Врубил силу на максимум и пошел на таран. На сука. Снова хруст и скрежет, тварь вмятая в корпус, а у меня на забрале шлема трещина и моргает надпись «Malfunction», хотя скаф продолжает работать. Да похуй. Пробиваю двойку в шлем башню ушастого и, вырвав кусок обшивки на груди его скафа, заталкиваю активированные гранаты в образовавшуюся щель. У меня 3 секунды и мне ничего не остается, как тупо прикрыться его же телом. Одним рывком валю этого танка пузом на землю и падаю мордой в пол, снова за каким-то хером прикрывая уши ладонями. Видимо, рефлекс, хуй знает. Раздалось бум-бум, меня хорошенько подбросило и перед моей рожей высветилось систем дамаги. Все, миленький Крайн, приказал долго жить. Активировал аварийную систему сброса скафа и рывком выскочил из своей бывшей, такой уютной и любимой, скорлупы. Ничего, как только попаду на станцию, куплю себе еще один, а лучше два. Но это будет потом, а сейчас, главный сука ушастик, несмотря на оторванные 2 дополнительные руки, визг сервоприводов и снопы и искры из его танк-скафа, медленно поднимался на ноги. Я замер с раскрытым ртом и не сразу сообразил, что самое лучшее, что можно сделать в данной ситуации, так это съебаться отсюда. И чем быстрее съебаться, тем лучше. Но бежать не пришлось. Скаф ушастика затрещал и развалился на 2 половинки. Сработал сброс и передо мной стоял обычный, уже в годах седой аграф, в темно-синем комбезе и золотой звездой на груди. Вамля, видимо, сам генерал пожаловал. Ушастый повернулся ко мне. Быстро сдохнуть хочешь, макака? Тварь растянула свою клыкастую улыбку. Вот сука, 2 гранаты на себя принял, а сам цел целеханик. Интересный у него скаф. Такого в местных интернет-лавках не встречал. Видимо, это их собственная разработка, с пометкой только для ушастых. Я отряхнул свой комбез и пошел на аграфа. Хочу ли я быстро сдохнуть? Да хер тебе, падла. Ща посмотрим, кто тут быстро сдохнет. Аграф не стал говорить и прыгнул на меня. Сразу полетела нога мне в рожу и 2 в печени пах. Быстрый сука. Я едва успевал уворачиваться. Пошел прямой в живот и следом левый в горло. Ушел с траектории и нырнул ему за спину. Но сука прогнулся и, выйдя на шпагат, нарисовался уже слева от меня. В ухо полетел кулак, и еще один в шею и колено по ребрам. Разорвал дистанцию и на отходе, ебнул его ногой с разворота. А граф поднырнул под мою ногу и опять мне в рожу, полетела 2. Ушел от ударов и контратаковал. Снова мимо. А граф, видя, что я не могу его достать, ехидно зубоскалил вовсю, но хладнокровие не терял. Опытный сука. Уйдя от нескольких связок ударов ушастого и снова хорошенько получив по морде, вспомнил, что у меня есть нож. Видимо, сильно умаился и чтобы башка заработала, надо по ней хорошенько получить. Ушел от удара и, выхватив свой ножичек, который так удачно прикупил в магазинчике у Мэй, поймал момент и резанул ушастого по руке. Тварь взвыла от боли и попятилась назад в корабль, ловко уворачиваясь от моих выпадов. Заманивает, толку-то. Корабль уже никуда не полетит. Значит, там есть что-то такое, отчего мне станет совсем херово. Надо не дать этой суке вернуться в корабль. Сделал выпад и прыжком вогнал нож в бедро гада по самую рукоятку, при этом ощутимо получив в висок. В глазах вспыхнул свет и меня повело. Но главное сделано. Теперь ушастый никуда не побежит. Чудом устоял на ногах и, блокировав удар в мое горло, выдернул нож из ляжки гада. Гадину шатнуло в сторону, а граф на секунду потерял бдительность, и мне этого хватило, чтобы резануть его по ребрам. Хорошенько так получилось, с оттягом. Ушастый схватился за рану и повалился на землю. Готов, сука. Проморгав красную пелену в глазах, я прыгнул на него и уже занес нож для удара в горло, как меня кто-то резким ударом сбил с ушастого. Сарм, прекрати. Он нужен нам живой, кричал мне Курт, а я, сидя на жопе, тряс башкой. Напарник связал Лаграфа и помог мне подняться на ноги. Зрение окончательно меня покинуло, в висках барабанил пульс. Курт, ты живой? Ага. Как видишь, эти лохи медленно бегают, а я быстро стреляю. Рад. Видел драку? Круто. Такая скорость. Запись нашим покажу, пусть позавидуют. Не против? Похуй. Болит все, я не устоял на ногах и чуть не шлепнулся. Но Курт успел подхватить меня и усадил на жопу. Я почувствовал укол в плечо. Курт, эта тварь хотела меня в корабль заманить. Там что-то точно есть. Принял, глянем. Ты как? Херово. Этот меня сильно по башке саданул. Мутит. Потерпи, укол начнет действовать, отпустит. Угу, это последнее, что мне удалось промычать, прежде чем я потерял сознание. 15. Я открыл глаза, и мой взгляд уперся в белый потолок незнакомой каюты. Выше моей головы выглядывала откинутая крышка навороченной медкапсулы. На подлокотнике светилась надпись «Сделано в Галанте». Ничего не болело, чувствовал себя прекрасно. В теле появилась легкость и какая-то мощь, которой я никогда не ощущал. Поднявшись на ноги, вышел в коридор через открытый проем. Про себя отметил, что практически не чувствую своего веса. Из соседнего помещения доносился голос Курта. Немного постояв и прислушавшись к своим новым ощущениям, зашел в помещение. Посреди этого помещения стоял Курт и допрашивал сидящего на полу связанного графа, того самого, которого я уделал во дворе дома. В углу каюты сидела голая графка и с опаской поглядывала на шпиона. «О, привет!» — Курт махнул окровавленной рукой. «Видал, откуда тёлка?» Я прошел в помещение и сел на диван. Тут была медик. Еще одна. Я внимательно рассмотрел ушастую, как и все графки, стройная, длинноногая, с огромными мультяшными глазищами, круглой подтянутой попкой и сиськами от троечки. Инкубатор у них там, что ли? От зрелища головокружительных изгибов идеального тела зашумело в ушах, и штаны начали жать на месте ширинки. Бля, вот ни с одной бабой так не было, чтобы глянул на нее и все, хер колом и башка дуреет. Видимо, у меня какая-то мания на этих ушастых. Курт вместо ответа только хмыкнул. Где мы? Это его корабль, и мы все еще на планете возле дома. Эта тварь тебя под турель заманивала. У него маячок свой чужой был. Ты без брони. Попал в зону поражения. Один выстрел, и все. Курт вмазал ушастому кулаком по роже. Ясно, я нашел кофемашину и сделал себе горячего напитка. Сколько я провалялся? 3 часа. Все в порядке. Наша новая медичка любезно согласилась тебя посмотреть и бережно уложила в медкапсулу. А как? В штат записал? Угу, на должность сестра секс-милосердия. Спасибо, сказал, а то как же. Даже 2 раза шпион весело заржал и снова наотмашь врезал Лаграфу по морде. Силен. Ну а этот, чей я указал на ушастого, не хочет говорить. Наверное, ждет тебя, чтобы все рассказать. Да, сука, от очередного удара ушастик завалился на спину и заерзал ногами. Слушай, мы тут шума наделали. Как же полиция? Да не переживай. Добрые люди убедили шефа полиции, что здесь проводится учение. Так что, все тихо и спокойно, и можно не торопясь вести беседы. Курт с силой пнул графа в пах, и тот замычал. Будем говорить, а граф отрицательно замахал головой. Лучше убей, обезьяна. Ничего я тебе не скажу. Все равно вы все трупы. Аргов попытался скривить надменную мину, но был свален на пол. Очередным ударом в морду, видишь, Скарм? Ушастик не желает. Курт подошел к ушастому и, наклонившись над ним, ткнул пальцем ему в глаз. А граф заскулил. Пожалуй, пора начинать нашу игру. Курт достал свой нож и ухватил ушастого за его длинное ухо. Кто такой? Да пошел ты. Фи, какой хам. Отрезанное ухо упало к ногам аграфа. Ушастый зарычал, и Курт приложил нож к другому уху. Повторяю вопрос для одноухих. Кто такой? Лучше убей. Это само собой. Только сначала Ты мне все расскажешь. Сомневаешься, не дожидаясь ответа ушастого. Шпион разрезал его комбес и начал медленно отрезать сосок на левой груди. Гад обмочился и начал выть, как раненый кот. Сидящая все это время тихо Агровка заскулила от увиденного зрелища и стала умолять не делать этого. Курт подскочил к ушастой Эпа. «Так-так, значит, жалко его тебе. А он тебе кто?» Шпион схватил Агровку за горло и начал сдавливать. Ушастая, захрипев, затрясла ногами. «Не трогайте ее, я все скажу», — послышалось от седого Аграфа. «Че, отпустите ее, и я вам все расскажу». Курт бросил ушастую в угол и подошел ближе.